Черные розы. У входа во флигель на Поварской, где еще 3 дня назад проживала Лорелия Рубинштейн, лежали целые груды цветов, прямо на тротуаре. Преобладали черные розы, воспетые поэтессой в одной из предсмертных стихотворений, том самом, которое она впервые прочитала на вечере у Проспера, а вскоре вслед за тем напечатала в приюте Муз. Среди букетов белели записочки. Коломбина вынула одну, развернула. Мелким девичьим почерком там было написано: «Ты покинула нас, Лорелея, указав и проторив путь. Буду грезить твой образ лелея, чтобы в ночь за тобою шагнуть. Т.П.» Взяла другую, прочла. «О, как ты права, милая, милая, жизнь пошла и невыносима. Оля З.» Гензи, мол, тоже прочел, глядя спутнице через плечо, насупил черные, изящно очерченные брови, вздохнул. Решительно позвонил в медный колокольчик. Открыла пожухлая дама с боязливым, плаксивым личиком, беспрестанно вытиравшая платком мокрый красный носик. Назвалась Розалией Максимовной, родственницей бедной лялечки. Однако из дальнейшего разговора стало ясно, что при Лорелее она состояла на положении не то экономки, не то просто приживалки. С нею Гензи вел себя совсем не так, как с матерью Офелии, был сух и деловит. Масса же вовсе не раскрывал рта, как сел за стол, так и не шевелился, только смотрел на Розалию Максимову в упор своими щелочками. Жалковатая особа взирала на строгого господина в черном сюртюке и молчаливого азиата с испугом и подобострастием. На вопросы отвечала пространно, с массой подробностей, так что время от времени Гензи был вынужден возвращать ее к нужной теме. Розалия Максимовна всякий раз сбивалась и начинала беспомощно хлопать глазами. Кроме того, в беседе ужасно мешала собачонка, злобный карликовый бульдог, который беспрерывно тявкал на массу и все норовил вцепиться ему в штанину. «Давно ли вы жили с госпожой Рубинштейн?» — вот первое, что спросил Гензи. Оказалось, что уже 7 лет, после того, как Лорелия, которую дама именовала то Лялечкой, то Еленой Семеновной, овдовела. На вопрос, предпринимала ли усопшая попытки наложить на себя руки прежде, ответ получился очень длинный и путанный. Лялечка раньше совсем не такая была, веселая, смеялась много, очень уж Матвея Натановича любила. Они легко жили, счастливы, детей не завели, все по театрам да по журфиксам, на курорты часто ездили и в Париж, и еще в разные заграничные места. А как Матвей Натанович умер, она, бедняжка, будто умом тронулась, даже травилась, — шепотом сообщила Розалия Максимовна. Но в тот раз не до смерти, а потом ничего, вроде как привыкла. Только на характер стала совсем-совсем другая, стихи начала сочинять, ну и вообще, будто немножко не в себе сделалась. Если б не я, то и не кушала бы как следует, все один кофе бы пила. Думаете, легко мне было при Елене Семеновне хозяйство вести? Все деньги, что от Матвея Натановича остались, она ему на памятник потратила. За стихи ей сначала платили пустяки. Потом все лучше и лучше. Да что толку? Лялечка, что ни день на кладбище, 10-рублевые венки слала. А дома иной раз и куска хлеба нет. Я ей сколько раз говорила, откладывать надо на черный день. Да разве она послушает? А теперь вот и ничего. Она умерла, а мне на что прикажете жить? И за квартиру только до 1-го числа уплачено. Съезжать надо. Да только куда? Она прикрыла лицо платком, завсхлипывала. Жужечка привыкла хорошо кушать. Печеночку, косточки мозговые, творожок. Кому мы с ней теперь нужны? Ах, простите, я сейчас. И, плача на взрыв, выбежала из комнаты. «Масса, как тебе удалось заставить собачку умолкнуть?» — спросил Гензи. «Большое спасибо. Она мне очень мешала». Коломбина только теперь заметила, что на протяжении всего монолога, с учетом сморканий и всхлипываний, изрядно растянувшегося, бульдог и в самом деле не лаял, а лишь злобно похрюкивал под столом. Масса ровным голосом ответил: «Собачка морчит, потому что кушает мою ногу, господин. Вы спросили уже все, что нужно?» Если нет, я могу почерпеть и все». Заглянув под стол, Коломбина ахнула. Подлая тварь вцепилась бедному Масе в лодыжку и свирепо урча трясла своей лобастой башкой. То-то японец выглядел бледноватым, да и улыбался вымученно. Настоящий герой, просто спартанский мальчик с лисенком. «О, Господи, Маса!» — воскликнул Гензи. «Это уже слишком!» Быстро наклонился и стиснул собачонке двумя пальцами нос. Малютка фыркнула, но тут же разжала челюсти. Тогда Гензи взял ее за шиворот и удивительно точным броском выкинул в прихожую. Донесся визг, истерическое тявканье, но вернуться в комнату мучитель не посмел. Тут как раз вошла немного успокоившаяся Розалия Максимовна. Но Гензи уже принял непринужденную позу, немного откинулся на спинку стула, пальцы самым невинным образом сцепил на животе. «Где Жужечка?» – спросила Розалия Максимовна осипшим от рыдания голосом. «Вы еще не рассказали нам, что произошло в тот вечер», – строго напомнил Гензи и приживалка испуганно заморгала. «Я сидела в гостиной, читала «Домашний лекарь». Лялечка мне выписывает. Он как раз перед тем вернулась, откуда и пошла к себе в будуар. Вдруг вбегает, глаза горят, на щеках румянец. Тетя Роза! Я перепугалась, думала, пожар или мышь, а Лялечка же кричит. Последний знак, третий, он любит меня, любит, сомнений больше нет. К нему, к царевичу, Матюша заждался». Потом глаза рукой вот так прикрыла и тихонько говорит: «Все, отмучилась. Ныне отпущающие. Хватит шутиху из себя корчить. Я ничего не поняла. У Елены Семеновны ведь не разберешь, на самом деле что-то случилось или так нафантазировала. Который, спрашиваю, любит? Фердинанд Карлович? Сергей Полуэктович? Или тот усатый, что с букетом вчера приезжал?» У нее поклонников много было, всех не упомнишь, только она их в грош не ставила, поэтому мне ее восторги странным показались. Может, говорю, кто-то совсем другой объявился, новый? А Лялечка смеется, и вид у нее такой счастливый, впервые за столько лет. «Другой, — говорит тетя Роза, — совсем другой, главный и единственный. Я спать иду, не входите ко мне до утра, что бы ни случилось», и ушла. Утром хожу, а она лежит на постели в белом платье и сама вся тоже белая. Розалия Максимовна снова расплакалась, но теперь уже выбегать из комнаты не стала. «Как дальше жить? Не думала обо мне Лялечка, ни гроша не оставила, и обстановку не продашь, хозяйская». «Покажите, где будуар Елены Семеновны», — сказал Гензи, поднимаясь. Спальня Лорелии разительно отличалась от простенькой комнаты Офелии. Тут были и китайские вазы в человеческий рост, и расписные японские ширмы, и роскошный туалетный столик с мириадом пузырьков, баночек, тюбиков перед тройным зеркалом и много всякого другого. Над пышным ложем висели два портрета. Один самый обычный – фотография бородатого мужчины в пенсне. Очевидно, это и был покойный Матвей Натанович. А вот второе изображение Коломбину заинтриговало. Смуглый красавец в кроваво-красном одеянии с огромными полузакрытыми глазами восседал на черном буйволе. В руках он держал дубинку и петлю, а к ногам буйвола жались два устрашающих четырехглазых пса. Гензи тоже подошел к литографии, но заинтересовался не ей, а тремя мертвыми черными розами, положенными сверху на раму. Одна была еще не вполне увядшей, другая изрядно пожухла, а третья совсем высохла. «Господи, это еще кто такой?» – спросила Коломбина, разглядывая картину. «Индийский бог смерти Яма, он же царь мертвых», – рассеянно ответил Гензи, в упор глядя на позолоченную раму. «Лозастые псы высматривают добычу среди живущих, а петля нужна яме, чтобы выдергивать из человека душу. Царевич смерть? Приди в кроваво-красном облачении, подай мне руку, выведи на свет», – прочла Коломбина строки из последнего стихотворения Лорелии. Вот кого она имела в виду. Но Гензи не оценил ее проницательности. «Что за розы?» – обернулся он к приживалке. «От кого?» «Это?» Она часто-часто замигала. «Разве упомнишь? Мало ли лялечки цветов дарили?» «Ах да, вспомнила. Это она в последний вечер букетик принесла. Уверены? Коломбине показалось, что Гензи слишком суров с бедной старушкой. Та вжала голову в плечи, пролепетала. Принесла. Она сама принесла. Кажется, он хотел спросить еще что-то, но, взглянув на свою спутницу, очевидно понял, что она не одобряет его манер. Смилостливился над несчастной, оставил ее в покое. «Благодарю вас, сударыня. Вы нам очень помогли». Японец поклонился церемонно в пояс. Коломбина заметила, как, проходя мимо стола, Гензи незаметно положил на скатерть купюру. Устыдился. То-то. Экспедиция была закончена. Коломбине так и не удалось установить, влюблен ли в нее Гензи, но на обратном пути она думала не об этом. Вдруг сделалось невыносимо грустно. Она представила, что будет с папой и мамой, когда они узнают, что ее больше нет. Наверное, будут плакать, жалеть дочку, а после скажут, как мать Офелии. Побыла на земле малое время и отлетела. Но им легче, чем Серафиме Харитоньевне. У них остаются еще сыновья, Сережа с Мишей. Они не такие, как я, утешала себя Коломбина. Их не подхватит шальной восточный ветер, не унесет на закат навстречу погибели. Так разжалобилась, что слезы потекли ручьем. «Ну как вам экскурсия?» – спросил Гензи, посмотрев на мокрое лицо спутницы. «Может, все-таки поживете еще?» Она вытерла глаза, повернулась и расхохоталась ему в лицо. Сказала: «Может, да, а может, нет». Возле дома выскочила из коляски, небрежно махнула рукой и, легко постукивая каблучками, вбежала в подъезд. Села за стол, сняла, не сняв берета, обмакнула ручку в чернильницу и написала стихотворение. Получилось белым стихом, как у Лорелии, и почему-то в народном стиле. Из-за старушки-чиновницы, что ли? Нет, не белой простыней, черным бархатом. Ложе брачное мое позастелено. Ложе узкое, деревянное, все в цветах, хризантемах и лилиях. Что же вы, гости дорогие, запечалились, что слезинки с лиц утираете? Полюбуйтесь лучше, как светятся под венцом черты мои тонкие. Ах, вы бедные, убогие, незрячие, вы смотритесь-ка и увидите, на постели, свечами обставленной, возлежит со мной рядом возлюбленный, как прекрасен его облик божественный, как мерцают глаза его звездные, его легкие пальцы так ласковы. Хорошо мне с тобой, мой суженый. Интересно, что скажет про стихотворение Проспер?